Глава 28. Мерзавка Рут нашла свою погибель. От жадности, доверившись драконихе, она не поняла, что стала пешкой в чужой игре. К Стефану подошел мужчина в черном камзоле и что-то тихо сообщил. Сыщик кивнул и быстро ответил ему. Вскоре зал наполнился такими же людьми в черном, которые осторожно унесли Рут. «Лорд Роско!» Император вдруг обратился к Йорану. Йоран поклонился. Усмешка, до того мелькнувшая на его лице, давно сменилась с нейтрально-светским выражением. «Вы же не будете против, если ваша невеста еще погостит во дворце? Думается мне, Эмилин слишком молода, и ей нужно время, прежде чем она согласится вступить в ваш дом». «Я полностью доверяю своему императору», — ответил Йоран. Он не смотрел на меня, словно ему было плевать. А вот остальные Роско выглядели довольными. Меня внезапно осенило, что император умеет читать в людских душах. Он сам сказал: «Значит, знает, как мы с Йораном относимся друг к другу. Он видит, что я не доверяю истинному». Карл широко улыбался. Роско изображали почтительность, хотя во всем их облике ясно читалась мощь вольного драконьего клана. Леди Роско прикрыла глаза рукой и, кажется, даже не дышала. Но император все равно обратил на нее свой взор. К тому же активировались кларенсы, которые стали просить разъяснений. «Действительно, леди Роско, вы представили честной семье самозванку», насмешливо попенял драконьей Грымзи Карл II. Мачеха Йорана встала с места и смело взглянула в глаза монарху. «Я сама оказалась обманута, Ваше Величество», — с достоинством произнесла она. «Девушка и ее родственники предоставили доказательства». «Тем не менее, я рекомендовал бы вам вернуться в Бирюзовую долину, леди Роско. Мы не желаем видеть вас в столице». Леди держалась изо всех сил, но легкая бледность и золотые блики в глазах выдавали ее гнев и волнение. Ведь одно дело сидеть в своем имении добровольно, и другое — попасть в опалу. «Слово моего императора — закон», — склонила она голову, но я заметила, как сжались ее пальцы с отросшими когтями. «Лорд Вон Даль, отвезите Эмилин во дворец», — махнул рукой император. Стефан повел меня к дверям, и я на секунду пересеклась взглядом с Йораном. И снова стена. Отстраненность и задумчивость. В карете я забросала Стефана вопросами. Куда подевались мачеха и Рита? Почему леди Роско пошла на такой риск и связалась со старцами? Ведь она видела, как ты вскрыл защиту ее особняка императорскими рунами. «Когда ты сбежала, она уже внедрила Рут к Ларенсам. Было поздно что-то менять. А Эстер и ее младшая дочь пропали. Мои люди не смогли обнаружить их. Возможно, леди Роско позаботилась». Стефан не договорил и многозначительно приподнял бровь, а затем добавил: «Золотая драконица искала тебя все это время, чтобы избавиться окончательно». Далее дни полетели в обычном приятном темпе. Меня не запирали во дворце, и я имела право выезжать в город и общаться с кем захочу. Естественно, вокруг сразу образовалась толпа поклонников, которых поощрял император. Но, памятуя о том, что я истинная Йорана, они не позволяли себе вольности и ограничивались легкими ухаживаниями. В основном это были знатные драконы и сильные маги. Но особенно выделялся один — симпатичный и молодой сын дракона из Адагра, хоть и без зверя. Йоран же не появлялся. Я уже пару недель находилась в недоумении, куда он испарился. Обиделся, что ли? Нет, не верилось. Довольно много времени я проводила в библиотеке. Училась танцевать и привыкала к праздной жизни. Но мысли все возвращались к таверне у Бет, к повару Неду и Гвен. Я ездила к ним как-то раз, но безлично меня узнала лишь Бет. Мастера Вилла я не застала. Он прятался от кредиторов. И дела в таверне шли очень плохо. Я, конечно, держала ухо востро и изучала свое наследство. Деньги положили в банк на мое имя. А вот имение находилось далеко на юге. Это был не самый большой кусок земли, но плодородный, с замком и выходом к морю. Собственно, порт и придавал изумрудным холмам ценность. И я могла жить, не тужить, с доходов. Служанка снова застала меня за изучением карты. Улыбнувшись, она разложила на кровати дорогие ткани и вежливо напомнила. «Леди Кларенс, швея придет с минуты на минуту, а вы еще не выбрали фасон». «Ох, на носу ведь бал. Пусть она сама мне что-нибудь посоветует», — пожала я плечами. Так не хотелось вылезать из теплого домашнего платья и часами стоять на табуретке, но бал — дело серьезное. «Как скажете, миледи». Служанка сделала книксон. Швея посоветовала мне несколько фасонов. Так как я являлась юной леди, то подобрали мне легкие и светлые ткани. Много лент и бисера. «Вы миниатюрный, как фея!» Пела дифирамба полная, кокетливо одетая модистка. Я хмыкнула. В зеркало на меня смотрела невысокая, но очень красивая и цветущая девушка. В этот момент в двери постучали, и лакей внес небольшой баул. «Привезли ваши вещи», — сообщил он. «Ах, это из прежней квартиры». Я легко спрыгнула с табуретки и развязала ремни баула. Внутри обнаружились старые платья, разные мелочи и роза, которую Йоран оставил в моей спальне. Льдистая, но уже без изъяна. Значит ли это, что в ту ночь я все-таки помогла ему? Может быть, не полностью излечила его дракона, но облегчила течение болезни? В дверях появился второй лакей. «Миледи», — поклонился он, — «ваш истинный прислал фамильные драгоценности для бала». С этими словами лакей протянул мне шкатулку из красного дерева. Я приняла ее и вручила служанке. Лакей же подобрался и важно произнес: «Лорд Йоран велел передать». Бедняга вдруг покраснел и закашлялся. Я поняла, что вскипаю. «На словах передать? А письмо написать не судьба? Или этот дуб не умеет держать в руках перо?»